«Да». Наташа чуть смутилась под моим взглядом, отвела глаза и, слегка кокетничая, тихо сказала: «А может, и не да. Может, ты не Данилов Алексей, а наоборот, Алексей Данилов». Тогда, выходит, она выхватила у меня салфетку, ручку, получается. Она написала на салфетке «АД» и повторила: «Получается, ад». Мне не понравилась эта шутка. От нее повеяло внезапным ледяным холодком, как из того подъезда на Дмитровке, где помещалось странное издательство, как из автоответчика, вдруг поведавшего мне послание от давно умершего человека, как из моего собственного жуткого сна, когда вместо только что написанных нормальных букв в компьютере появились чудовищные непонятные иероглифы. Чтобы избавиться от наваждения, я встал и отошел к стойке заказать пиво. Спустя час мы оказались в самом сердце Иерусалима, в старом городе. Экскурсия вступила в древний Иерусалим. Через львиные ворота, пройдя сквозь аэропортовскую рамку, металлодетектор. Врата охраняли современные стражники, загорелые, сильные парни и девушки в форме оливкового цвета, вооруженные мощными автоматами. Растянувшись, наша группа вместе с другими разноязычными туристами потянулась в горку по узкой улочке Вио-де-Ла-Роза. По обеим сторонам теснились старые каменные дома, во многих помещались лавки с выставленными на показ в витринах и вывешенными на улице сувенирами. Мелькали маленькие, средние и огромные кипарисовые кресты, футболки с надписями «Иисус Христос – суперзвезда», «Я люблю Деву Марию», миленькие терновые венки в натуральную величину и даже сувенирные гвозди со стриями, выкрашенными под цвет крови алой краской. Ничто, ни пейзаж, ни окружение, ни обстановка не напоминало о том, что идем-то мы по крестному пути, по тому пути, каким сходил на Голгофу Бога-человек. Разве что тяжесть на сердце, глубокая грусть, вдруг охватившая меня, свидетельствовала об этом. Наверное, это был тот след страданий, что не смогли затоптать за 2000 лет ни римляне, ни иудеи, ни турки, ни крестоносцы, ни паломники, ни мириады разноязыких туристов, исходивших скорбную дорогу. Наверное, этой тяжестью на сердце и был он, неистаптываемый, сохранившийся на века след от крестных мук креста, зашедшего этим тягостным путем. Или, лама, савахфани, Боже, Боже, для чего ты меня оставил? Наташа грустно молчала и почти не смотрела по сторонам, не слушала скороговорки гида. Сейчас мы с вами поднимемся вверх по лестнице, примерно посредине нее слева, по ходу нашего движения, расположена 6-я остановка на крестном пути Иисуса Христа. Именно здесь, по преданию, святая Вероника утерла полотенцем пот с его лица. То ли не покидающие меня мысли о трагедии, некогда совершившейся здесь, то ли жара, то ли толпы людей были тому причиной, но чувствовал я себя все хуже и хуже. Голос экскурсовода доносился словно сквозь вату, накатывалась тошнота и кружилась голова, будто в полусне мы продолжали тащиться по древним улицам, и я почти ничего не замечал вокруг себя. «А сейчас, товарищи, — сказал экскурсовод, глянув на часы, — у вас 15 минут перед экскурсией в храм гроба Господня. Вы сможете приобрести сувениры. Я советую купить вам здесь крестики, а также свечи. Напомню, что кресты, которыми вы прикоснетесь к гробу Господню, считаются священными без всякого дополнительного участия священников. Свечи, которые вы сможете опалить от лампад у гроба, также считаются святыми. Тем самым вы, по поверью, можете взять с собой домой –